Слово автора. Идея этой книги родилась в тревожный период, когда я лишилась важной для себя опоры — университета. Год за годом я училась и ждала, когда же это кончится, а когда кончилось — испугалась. Все, теперь я взрослая. Но взрослой я себя вовсе не чувствовала, скорее потерянной и неопределенной. Спрашивала себя, может, со мной что-то не так? Или я как те дети, которые вытягиваются в последний момент. И чтобы облегчить беспокойство, поглотившее меня, я создала героя, своего ровесника, чтобы он отыскал ответ на вопрос, как стать взрослым вместе со мной. Я хотела написать не роман о геях, а просто роман о людях, которые нашли дорогу к сердцам друг друга. Просто они оба оказались парнями, вот и все. Я верю, что любовь одинакова для всех. Это не о гендере, в первую очередь. Это о чувствах, об усилиях, о поступках. В истории моих героев дело не в их половой принадлежности, а в том, что они сделали друг для друга и что пережили вместе. Я хотела показать, что иногда семья — это очень сложно. Если не говорить о наболевшем, оно не исчезает само по себе, а лишь увеличит пропасть между людьми. Родители могут стать для ребенка самыми близкими друзьями или же злейшими врагами. Но не стоит жить чужой целью, чужими желаниями, даже ради самых родных и любимых. Пусть каждый проживает свою жизнь. Позвольте своей мечте выбраться на свет. Бежать от проблем — это нормально. Быть не в порядке — это нормально. Бояться — это нормально. Но иногда приходится самим разбираться с трудностями, самим обернуться и взять ответственность. Или же разрушить все и построить заново. Я писала ее почти полтора года, еще год редактировала, потом издала сам издатом, а спустя полгода добилась главного — сотрудничества с издательством. Еще никогда в жизни я так не работала над текстом. В какой-то момент меня стало даже тошнить от него. Но после третьей редакции я подумала, это лучшее, что я написала на данный момент. Остановлюсь на этой мысли. Долгое время я шла по этому пути одна, но книжный мир подарил мне много чудесных людей, которые помогли мне с самиздатом, координаты поврежденности. Хочу сказать спасибо своей подруге Полине Щербининой, которая не только отправляла мои книги читателям, но и стала моим литературным редактором и погрузилась со мной в мир Таиланда, ее отцу Щербинину Максиму Борисовичу, помогавшему доводить экземпляры до почты. Также благодарю Ангелину Ланину и Никиту Евстратова, не раз отправлявших мои книги в другие города, «Восточному ветру», которая передавала их московским читателям. Спасибо Кате Деменской, которая вот уже 9 лет остается моей подругой и которая поддерживала меня, когда я решилась на сумасшедшую идею — строить писательскую карьеру. Спасибо Фрэнсис Келль, сначала моей подписчице, а потом, как казалось, коллеге, а сейчас уже подруге. Спасибо Виту Островскому, книжному блогеру, за то, что стал идеальным читателем этой истории и моим другом. Алене Алексеенко, книжному блогеру, выразившей желание прочесть рукопись книги, когда я впервые рассказала о ней в своем блоге и искала первых читателей. Свете Строгановой, книжному блогеру, за то, что помогла мне, когда я нуждалась в этом, и оставила свой отзыв на книге. Виктория Томаш, моей подписчице, которая не просто прочитала, а глубоко прониклась моей историей и помогла с визуализацией персонажа еще в самом начале пути. Спасибо моему выпускающему редактору Ирине Рожновой за то, что всегда шла навстречу и превысила любые мои ожидания от совместной работы. Спасибо Ханье Энагихари и Джону Ирвингу, в чьих текстах я отыскала родственные мысли и новые знания, способствующие улучшению моей истории. Спасибо каждому, кто купил и прочитал координату в самиздате, писал отзывы, рассказывал о ней знакомым. Не меньшее спасибо тем, кто прослушал ее сейчас в официальном издании. И спасибо моим родителям, которые никогда не мешали мне писать, а поддерживали, хотя и не знали, о чем именно я пишу. Я свою мечту нашла давно, в отличие от Мина. Вот только очень долго не решалась воспринять ее всерьез. Начать воплощать в реальность. И все же, вот, вы держите мою мечту в руках. Не разбейте ее, пожалуйста. И как говорил Лайт, никогда не знаешь, как много времени у тебя осталось.